молодость. И мы бесстрашные. Каждый день во все тяжкие. Молодость. И мы бесстрашные. Каждый день во все тяжкие. Тамбовский волк тебе, товарищ, не обессудь. Мои друзья огромные, да жути мутные. Несусь по носку, куда не надо, но не в этом суть. Мое время расписано поминутно. Мамуля милая, меня ждут ребята, и солнце глаза щурит на выходе с подъезда. Во дворе народ уйма, дико пахнет мятой. Сегодня день добра, сегодня бьем не местных. Когда мы были молодыми, мы не тупили. Куй железо, не отходя от кассы. У меня два наркомана и двоих убили. Бандитов нет давно, все вокруг красное. Пацаны в спортзале формируют стержень. Слабых жизнь кидает и в основном прогибом. Ах, как было хорошо, когда все было прежним. Молодость проходит, в ней каждый был бандитом. Молодость. И мы бесстрашные. Каждый день во все тяжкие. Молодость. И мы бесстрашные. Каждый день во все тяжкие. Я на подъем быстрый, хотя делов хватает. Семеро не ждут того, кто любит сновидения. Наш человек везде облика морали. Душа горячая, аж снег доводим до кипения. Спортивные костюмы сменили вещи модные. Как-то несерьезно махать ногами в клубе. Дипломы наших университетов непригодные. Меня теперь все чаще можно видеть на ютюбе. Тише едешь, дело мастера боится. Батя время тратил, поясняв обычно. Побывав на западе, посмотрев на заграницу. Рад, что не уехал и остался верен фанатичному. Пацаны дерутся за футбольные команды, толком не вдаваясь в результаты матчей. Веселая движуха, смотрю фото своей банды. Молодость не убиваем, это много значит. Молодость. И мы бесстрашные. Каждый день во все тяжкие. Все тяжкие.